— спросил Игорь. — Иди ты, — выругался Ткачук. — Из города лучше текай, понял? Ты мне не указывай. Я, между прочим, к тебе приехал. Сам же звал. Этот, как его, Семен, что ли? Я-то подумал, деловые вы. Сам больно деловой. Че кидаешься-то? А что делать, если ты ухом крутишь? Забыл черного, да? Зато я вас не забыл, всех троих. Спасибо скажи. Где другие-то? Тебе зачем? Знаю зачем. Повидать надо. С тобой я вижу только водку пить. Но-но, хрусты есть? И хрусты есть, и кое-что еще найдется, — кивнул Ткаленко. А у тебя что в обмен на хрусты водится? Разговор приобретал вполне спокойный характер, словно и не было короткой злобной стычки. Однако Игорь прекрасно понимал, что именно благодаря ей и началась мирная беседа. За 7 лет работы в розыске он успел изучить эту поганую породу людишек. Он не имел никакого желания копаться в их гнилой психике и выискивать всякие причины, как это склонен был делать его друг Лосев. «У меня всех жалеть нервов не хватает», — говорил он. «Я только тех жалею, кого эти гады обидели, а их самих пусть вон Лосев жалеет. Я же их душить буду, пусть лучше не попадаются». «Что у меня в обмен водится?» — переспросил Ткачук, осторожно шевеля больной рукой. Он не очень бодро встал, прошел в угол комнаты к старенькому, потрескавшемуся комоду, с усилием выдвинул один из разваливающихся его ящиков, после чего повернулся к Игорю, держа в руке темную деревянную коробочку. — Гляди! — с показной небрежностью Ткачук протянул коробочку. В коробочке Игорь увидел часы. Большие старинные карманные часы в золотом или позолоченном корпусе. Это Игорь даже не успел определить. Первое, что бросилось ему в глаза, было название фирмы. На желтоватом циферблате с золоченными римскими цифрами и изящными ажурными стрелками. На циферблате значилось «Мозер». «Вот тебе и Павел Буре». Игоря охватила досада. Опять не то, опять пустой выстрел в темноте. Что померещилось этому чертову администратору во Внукове? Часы, конечно, старые и дорогие. Корпус, видимо, все-таки золотой. Кроме того, часы эти, скорее всего, тоже с какой-то кражи, которую кто-нибудь старается сейчас раскрыть. Вот как раз для такого случая в Москве и действовала одна из ЭВМ министерства, куда закладываются все сведения подобного рода, и завтра же товарищи из уголовного розыска где-нибудь в Вологде или Хабаровске узнают, что их часы обнаружены, и ниточка от распутываемого ими дела неожиданно появилась в далеком южном городке по такому-то адресу. Да, товарищи будут радоваться, а вот ему от коленка радоваться нечему. У него новый прокол, надо быстрее возвращаться в Москву, пока там окончательно все не остыло с этой проклятой кражей у Потехина. Эти досадливые тоскливые мысли не помешали, однако, Игорю внимательно рассмотреть злосчастные часы. — Ну чего молчишь-то? — спросил Ткачук. — Берешь? «Нахрен они мне!» — махнул рукой от коленка. «Не заказано. Я думал, камешки или вообще чего подороже. А это сам толкай. Ты вот что!» Он даже немного оживился. «Найди мне покупателя, понял? Хороший барыга у вас тут сыщется!» «Чего привез-то?» — с нескрываемым интересом спросил Ткачук. «Что надо, то и привез. С ударением...» многозначительно произнес Игорь и добавил. «Вернее, привезут, если покупателя сыщу». Закон оперативной работы требовал не только квалифицированного, достоверного ввода, это как будто Игорю пока удалось, и у Ткачука подозрения не возникло, но сейчас необходим был такой же квалифицированный вывод из преступной группы, чтобы не сжечь мосты за собой, чтобы в случае необходимости снова появиться и быть принятым, или чтобы от твоего имени приняли другого, кого ты пошлешь.